26. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. После первой заокеанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году началось завоевание и колонизация западного полушария европейцами. Основные территории Южной и Центральной Америки и Мексика в конце 15-го, первой половине 16 века вошли в состав первых колониальных империй Испании и Португалии. Под покровительством Папы Римского Александра IV было подписано в 1494 году Тордесильясское соглашение, первое в мировой истории соглашение о разделе мира. Португалии досталась огромная территория от Бразилии до Юго-Восточной Азии, Испании, Америка и бассейн Тихого океана. Древние индейские цивилизации Америки были уничтожены. Значительная часть местного индейского населения подверглась беспощадному истреблению. В Латинской Америке за три века колонизации в результате сложного этногенеза возникло несколько расово-этнических групп. Креолы – европейские колонисты и их потомки. Метисы – от браков представителей европеоидной расы с индейцами. Мулаты – от браков представителей европеоидной расы с неграми-рабами. Латиноамериканское общество, формируясь как смешанное, стало своеобразным этнокультурным симбиозом. В Америке и Вест-Индии португальские, голландские, французские и особенно английские колонизаторы развернули плантационное хозяйство. Африка превратилась в кровавую арену охоты на чернокожих рабов, которых миллионами вывозили через Атлантический океан для работы на хлопковых полях. Американские индейцы к тяжелому физическому труду оказались неспособны. В эпоху колониализма, первоначального накопления капитала, размер и характер работорговли резко изменились. Первыми на Лиссабонский рынок вывезли рабов-португальцы в 1442 году, но до открытия Нового Света работорговля носила еще ограниченный характер. Работорговлей занимались испанские дворяне и церковь. В 17 веке основными участниками атлантической работорговли становятся англичане, французы, а также голландцы, датчане и ганзейские купцы германских городов. Золотым веком европейской работорговли стал 18 век. Рабов вывозили в основном из внутренних районов Западной Африки, бассейна реки Конго, Анголы, Мозамбика. Миллионы умирали от голода и нечеловеческого обращения во время длительных перевозок на невольничьих кораблях, в перевалочных пунктах и трюмах, под ударами надсмотрщиков. Сами европейцы обычно не занимались поимкой будущих рабов. Их работорговцы скупали у местных африканских правителей в обмен на оружие, алкогольные напитки и разный хлам. Для Америки работорговля была важнейшим источником плантационного хозяйства, дававшего на экспорт сахарный тростник, кофе, табак и другие товары в Европу. Европейская и арабская работорговля нанесла Африке невосполнимый урон. Нарушался демографический баланс, так как вывозилась наиболее работоспособная часть мужского и женского населения. Изъятие рабочей силы сказывалось на нормальном историческом и социально-экономическом развитии континента. По оценкам ученых, из Африки было вывезено около 100 миллионов человек. С 16 века начинается формирование мирового рынка. Международные хозяйственные связи включаются все населенные континенты, кроме Австралии. Первой самую большую выгоду благодаря участию в международной торговле получила Португалия. Но Португалии не хватало собственных сил для снабжения Европы. В дело включились Нидерланды. Вскоре Антверпен с более выгодным географическим положением превратился в главный пункт сбыта индийских товаров. Одного удачного рейса торгового корабля было достаточно обогащения. В Европу стало попадать много новых продуктов для повседневного потребления. Картофель, кукуруза, томаты, рис, сахар, кофе, какао и другие. Пищевой рацион стал более разнообразным и полезным. Начался процесс интродукции растений, то есть введение культурных сортов растений в места, где они раньше не произрастали, или введение в культуру дикорастущих растений. Различают две формы интродукции – натурализацию и акклиматизацию. Интродукция растений поднимала уровень европейской земледельческой культуры, стала развиваться специализация и расти производительность сельского хозяйства. В течение нескольких десятилетий после открытия и освоения европейцами морских путей в Индию и Америку наметился настоящий переворот в хозяйственной жизни Старого и Нового Света.